Нет, отец Ральф не знал и не стал спрашивать, что это за слово «неуберега», и не сказал вслух, что она даже по звучанию своему подходит к Мэгги. Порой не стоит вникать в смысл речей Энн и поощрять ее излишним вниманием. Энни недаром называет себя вещуньей, и вот жалеет девочку, а ему вовсе не хочется услышать, что жалости достойна не столько прошлое Мэгги, сколько будущее. Явился Фрэнк. Его все еще трясло после встречи с отцом, и он не знал, куда себя девать. — Пойдем, Мэгги, я сведу тебя на ярмарку, — сказал он и протянул руку. — Может быть, я отведу вас обоих? И отец Ральф тоже подал ей руку. И вот Мэгги идет между двумя людьми, которых боготворит, и крепко-крепко держится за их руки. Она на седьмом небе. Джилленболнская выставка располагается на берегу Барона, рядом с ипподромом. Хотя после наводнения минуло полгода, почва еще не просохла, и растоптанная собравшимися пораньше нетерпеливыми зеваками уже обратилась в жидкую грязь. За стойлами для отборных первоклассных овец и коров, свиней и коз, соперничающих за награды, разбиты палатки со всяческой снедью и кустарными поделками местных умельцев. Племенной скот и печенье, вязаные шали и вязаные кофточки и капоры для младенцев, вышитые скатерти, кошки, собаки, канарейки — есть на что посмотреть. А дальше за всем этим скаковой круг. Здесь молодые всадники и всадницы на скакунах с подстриженными хвостами горцуют перед судьями. Судьи и сами очень похожи на лошадей, решила Мэгги и не удержалась, хихикнула. Наездницы в великолепных амазонках тонкой шерсти, в цилиндрах, кокетливо обмотанных тончайшей вуалью с развивающимися концами, сидят бочком на высоченных лошадях. Мэгги просто понять не могла, как можно в такой шляпе и при такой непрочной посадке удержаться на лошади и сохранить пристойный вид, если она хоть немножко ускорит шаг. Но тут на глазах у Мэгги одна блистательная дама заставила своего гордого коня проделать ряд сложнейших прыжков и скачков и до конца выглядела безупречно. А потом эта дама нетерпеливо пришпорила коня, проскакала галопом по размокшему полю и остановилась как раз перед Мэгги, Фрэнком и отцом Ральфом, преграждая им путь. Перекинула ногу в черном лакированном сапожке через седло и, сидя уже совсем боком на самом краешке, повелительно простерла руки, затянутые в перчатки. — Отец Ральф, будьте столь любезны, помогите мне спешиться. Он протянул руки, взял ее за талию. Она оперлась на его плечи, и он легко снял ее с седла. А как только ее сапожки коснулись земли, отпустил эту тонкую талию, взял лошадь под усцы и повел. Молодая особа пошла рядом, без труда применяясь к его походке. — Вы выиграете охотничий заезд, мисс Карл Майкл? Без малейшего интереса осведомился священник. Она капризно надула губы. Она была молода, очень хороша собой, и явно задело странное равнодушие отца Ральфа. «Надеюсь выиграть, но не вполне в этом уверена. У меня ведь серьезные соперницы, мисс Хоптон и миссис Энтони Кинг. Однако состязание по выездке я рассчитываю выиграть. Так что если в охотничьем заезде и не выиграю, огорчена не буду». Она говорила так гладко, так правильно, до странности чопорно, то была речь благородной особы, столь воспитанной и образованной, что ни живое чувство, ни единое образное слово не скрашивали эту речь. И отец Ральф, обращаясь к ней, тоже заговорил округлыми фразами, приглаженными словами, без следа обаятельной ирландской живости, словно чопорная красавица вернула его к тем временам, когда он и сам был таким. Мэгги нахмурилась, озадаченная, неприятно удивленная. Как легко, но и осторожно они перебрасываются словами. Как переменился отец Ральф. Непонятно, в чем перемена. Но она есть, и ей, Мэгги, перемена эта совсем не нравится. Мэгги выпустила руку Фрэнка. Да и трудно им теперь стало идти всем в ряд. Когда они подошли к широченной луже. Фрэнк уже далеко отстал. Отец Ральф оглядел лужу. Она была больше похожа на неглубокий пруд. И глаза его весело блеснули. Он обернулся к девочке, которую по-прежнему крепко держал за руку, наклонился к ней с особенной нежностью. Это мисс Карлмайк мигом почувствовала. Вот чего не хватало их учтивой светской беседе. — Я не ношу плаща, Мэгги, милая, и потому не могу бросить его к твоим ногам, как сэр Уолтер Ролли. Вы, конечно, извините меня, дорогая мисс Карлмайкл. Тут он передал ей поводья ее коня. Но не могу же я допустить, чтобы моя любимица запачкала башмачки, не так ли? Он легко подхватил Мэгги под мышки и прижал ее к боку, предоставив мисс Карлмайкл одной рукой подобрать тяжелую длинную юбку, другой — поводья и шлепать по воде без посторонней помощи. За спиной у них громко захохотал Фрэнк, отчего настроение красавицы отнюдь не стало лучше, и, перейдя лужу, она круто свернула в другую сторону. Отец Ральф спустил Мэгги на землю. «Вот ей-богу, она бы рада вас убить», — сказал Фрэнк. Он был в восторге от этой встречи и от рассчитанной жестокости отца Ральфа. Такая красавица и такая гордая, кажется, ни один мужчина перед ней не устоит, даже и священник. А вот отец Ральф безжалостно сокрушил ее веру в себя в силу дерзкой женственности, которая служила ей оружием. Как будто он, священник, ненавидит ее, и все, что она олицетворяет, этот женский мир, утонченный и таинственный, куда Фрэнку еще не случилось проникнуть. Уязвленный словами матери, он очень хотел, чтобы мисс Карлмайкл его заметила, как-никак он старший сын наследника Мэри Карсон, а она даже не удостоила его взглядом, будто его и нет вовсе. Она была поглощена этим попом, а ведь он существо бесполое, хоть и высокое, и смуглое, и красавец, а все равно не мужчина. «Не беспокойтесь, она так просто не угомонится», — язвительно усмехнулся отец Ральф. «Она ведь богата, и в ближайшее воскресенье всем на показ пожертвует церкви 10 фунтов». Он засмеялся, глядя на изумленное лицо Фрэнка. «Я не намного старше вас, сын мой, но хоть я и священник, а человек очень даже практический. Не ставьте это мне в укор, просто я много в жизни повидал». Ипподром остался позади. Они вышли на площадь, отведенную для всевозможных увеселений, и Фрэнк, и Мэгги вступили сюда, как в волшебную страну. Отец Ральф дал Мэгги целых 5 шиллингов. У Фрэнка 5 фунтов. Какое счастье, когда можешь заплатить за вход в любой заманчивый балаган. Народу полным-полно. Всюду снует детвора. Круглыми глазами глядит на завлекательные, подчас довольно неуклюже намалеванные надписи над входом в потрепанные парусиновые шатры. «Самая толстая женщина в мире! Принцесса Гурия! Танец со змеями!» «Спешите видеть, она разжигает ярость кобры, человек без костей из Индии, Голиаф, величайший силач на земле, русалка Фетида, морская дева». Дети выкладывали монетки и зачарованно глядели на все эти чудеса и не замечали, как потускнела чешуя русалки и как беззубо ухмыляется кобра.